Однажды вечером, угощая меня мороженым в ресторане в Оморе, он уговаривал меня бежать оттуда. В таких случаях отец говорил очень убедительно и сладкоречиво. Но, к сожалению, его уговоры никогда не имели успеха, потому что я любил приемных родителей, а еще больше тетушку. Кроме того, отец был вспыльчив и часто ссорился то с тем, то с другим. Он мог поссориться с кем угодно. Когда я учился в третьем классе средней школы, мы с ним как-то стали бороться, и я, применяя свой любимый прием, быстро его одолел. Не успел он подняться, как подступил ко мне со словами «Еще разок». Я опять без труда его повалил. Отец со словами «Еще разок» набросился на меня, изменившись в лице. Смотревшая на нас тетушка, младшая сестра моей матери, вторая жена отца, несколько раз сделала мне знак глазами. Поборовшись с отцом, я нарочно упал навзничь. Но не уступи я тогда ему, отец непременно вцепился бы в меня. Мне было 28 лет, и я еще преподавал, когда пришла телеграмма, что отец в больнице, и я поспешно отправился из Камакура в Токио. Отец попал в больницу с инфлюенцией. Это было в 1919 году, когда по Европе и Азии прокатилась эпидемия так называемой испанки, унесшей миллионы жизней. Дня два или три мы с тетушкой из дома приемных родителей и с тетушкой из родного дома провели в больнице, буквально ютясь в углу. Понемножку я стал скучать. А тут знакомый корреспондент-ирландец позвонил мне, приглашая пообедать с ним в японском ресторане в Цукидзе. Под предлогом, что этот корреспондент скоро уедет в Америку, я оставил находившегося при смерти отца и отправился в Цукидзе. Мы с несколькими гейшами весело пообедали. Обед закончился в 10. Простившись с корреспондентом, я спускался по узенькой лестнице, как вдруг меня окликнули «Асан!». По первой букве имени с суффиксом «сан» гейши называют близко знакомых постоянных посетителей. Остановившись, я взглянул наверх. На меня пристально смотрела одна из бывших с нами гейш. Я молча спустился с лестницы и сел в такси, стоявшую у входа. Такси сразу тронулось. Я думал не столько об отце, сколько о лице этой женщины с европейской прической, особенно о ее глазах. Когда я вернулся в больницу, оказалось, что отец меня ждет с нетерпением. Удалив за ширмы всех лишних людей, он, то сжимая мою руку, то гладя ее, стал рассказывать о давно прошедших незнакомых мне вещах, о том, как они с матерью поженились. Это были просто мелочи, вроде того, как он с матерью ходил покупать комод, как они ели суси и тому подобное. Когда я слушал эти рассказы, мои глаза увлажнялись, а у отца по впалым щекам катились слезы. На другое утро отец тихо скончался. Перед смертью, видимо, разум у него помутился. Он говорил: «Прибыл корабль с поднятым флагом. Все кричите «Бонзай!»». Как прошли похороны отца, я не помню. Помню лишь, когда тело его везли из больницы домой, катафалка освещала большая весенняя луна. Глава 4. В этом году, в середине марта, я с женой после длительного перерыва отправился на кладбище. После длительного перерыва. Но не только маленькая могила, но и сосна, простиравшая свои ветви над могилой, нисколько не изменились. Трое, включенные в поминальник, все лежат погребенными в уголке кладбища в Янако и под одним могильным камнем. Я вспомнил, как в эту могилу тихо опускали гроб моей матери. Вероятно, в ту же, где лежала Хатян. Только отец... Я помню, как в пепле, где белели останки костей, сверкали золотые зубы. Я не люблю ходить на кладбище. Если бы можно было, я хотел бы забыть и о родителях, и о сестре. Но в этот день, может быть, от физической слабости, я, глядя при свете закатного весеннего солнца на почерневший могильный камень, думал о том, кто из них троих был счастлив. Мотылек-однодневка за могильным холмом ты живешь, да и только. Я никогда еще так остро не чувствовал настроения, которое вызывает этот стих Дзёсо. Дзёсо Утифудзи, 1662-1704, поэт, писавший в жанре хайкай. Приведенное стихотворение носит заглавие «Придя на могилу Басю, думаю о своей болезни». 9 сентября 1926 года.